До меня со всех сторон доносились обрывки серьезных разговоров о литературе. Мой агент говорит 50 тысяч, а ему требую вдвое больше. Так он и сделал. Я говорю Мейлеру. А пошел ты, говорю, Мейлер. Представляешь, рецензии шикарные, а книгу никто не покупает. В следующий раз хорошо бы наоборот. Дальше цитировать не буду. Сами знаете, что такое серьезный разговор о литературе. Окна виллы соблазнительно золотились сиянием канделябров, и мы, прихватив напитки, убрели внутрь. Салон Муз был весь заставлен статуями, меж которых теснились великие миры сего. Здесь разговор шел в основном о политике. Каждый излагал свою принципиальную позицию, и мы с Илдико чуть не оглохли. «Столько народу, а никто не поет», — удивилась она. «В Будапеште так не бывает. Ты видишь криминали». Илдико, пользуясь преимуществом в росте, поднялась на цыпочки и обозрела зал. «Нету ни его, ни Сепульхры», — доложила она. «Наверное, уже укатили на какой-нибудь другой конгресс». «Но ведь он почетный гость», — возмутился я. «Ему после ужина речь произносить?» А потом еще одну речь в день закрытия. Не мог к криминале уехать? Ты так думаешь? Илдико все еще озиралась по сторонам. Боюсь, ты совсем не знаешь криминале. Что ты имеешь в виду, Илдико? Не мог же он просто взять и смыться. Это совершенно невозможно. Она фаталистски пожала плечами. Криминале он и есть криминале. Разве его поймешь? «Но ведь он венгер, как и ты!» На это она ответила. «Но ведь он человек западный, как и ты!» «Нет, он должен быть где-то здесь. Никому он ничего не должен. Ему на всех наплевать, такой большой человек. Захотел смыться и смылся. Уж я-то его знаю», — уверенно заявила Илдико. «Неужели мы зря потратили столько времени?» — затосковал я. «Почему зря?» — обиделась она. — Мы могли бы отлично провести время и без него. — Ну уж нет. Слишком долго я за ним гонялся. Он от меня не улизнет. — Разве тебе тут не нравится? — спросила она. — А я-то думала. Так ловко пристроил меня в свой номер. — Послушай, давай не будем тратить время на выяснение отношений, — благоразумно предложил я. — Лучше пойдем покрутимся среди гостей. Может, криминаль еще выплывет? «Как-то покрутимся». «В каком смысле?» — надула губки Илдико. «Ну, в смысле, поболтаем с людьми, повеселимся. Обычно на банкетах занимаются именно этим. Я знаю, ты считаешь, что это я во всем виноват. Но ведь не из-за меня же он удрал». «Никто тебя не винит», — успокоил я ее. «Но я так долго разыскивал этого типа. А он вдруг взял и как сквозь землю провалился». «Свинья ты все-таки!» — буркнула Илдико. «Сама ты свинья!» — не остался в долгу я. «Ну, спасибо!» — прошипела она. «Катись куда хочешь, крутись без меня, а я буду крутиться сама по себе». Этот прискорбный инцидент был не последним из ожидавших меня в тот вечер ударов судьбы. Я опустился в одиночное плавание среди выдающихся писателей. А оскорбленная Илдико решительно зашагала в сторону освещенной факелами террасы. В своем коротком венгерском платье она осмотрелась поистине сногсшибательно. Что правда, то правда. Илдико немедленно принялась крутиться и делала это с мстительным упоением. Я решил, что это меня абсолютно не касается, мобилизовал все свое обаяние и продолжил разведывательный рейд. То с одним поболтаю, то с другим. Беседы получались довольно милыми, но совершенно бесполезными. Постепенно выяснилось несколько неожиданные обстоятельства. Многие из десанта, высадившегося на платформу Миланского Центрального, не имели ни малейшего отношения к литературе. Например, подхожу я к мистеру Хо из Англии, хочу его поздравить с творческим успехом, выходом замечательного романа «Кисло-сладкий соус», от чтения которого я получил несказанное наслаждение. На это мистер Хо говорит: «Нет, роман написал Мо, а меня зовут Хо». Далее выясняется, что он вовсе даже и не писатель, а бывший младший член Совета Оксфордского колледжа «Всех душ», ныне работающий в Министерстве иностранных дел. Поездка на конгресс в Бароллу для него — литературный тайм-аут, взятый в разгар сложнейших переговоров по утряске разнообразных проблем, существующих между Британией и Европейским сообществом, которые мистер Хо предпочитал именовать Бельгийской империей. Далее все было в том же духе. Мисс Макесума из Японии, сменившая прелестное розовое кимоно на не менее прелестное голубое кимоно, почти вовсе не говорила по-английски, но ее собеседник поведал мне, что мисс Макесума отнюдь не является продолжательницей традиций Мисимы, как я решил вначале, а работает экспертом по долгосрочному экономическому планированию при правительстве Кайфу. Тогда я подкатился к предполагаемому восточноевропейскому диссиденту. Хотел поболтать о трудных взаимоотношениях творца с тоталитарным режимом, но он оказался не творцом и не диссидентом, а профессором Ром Румом, министром странных дел. Во всяком случае, именно так профессор представился, бывшей Народной Республики Слака, только что свергнувший диктаторский режим генерала Вулкани и угодивший в жесткие объятия свободного рынка. Кстати, недавно я прочел в газете, что в Слаке приключился новый переворот, и мой профессор стал президентом республики. В общем, писателей в зале я почти не обнаружил. Один из смешливых африканцев, поразивших меня на вокзале своими цветастыми племенными облачениями, ради торжественного вечера обрядился в белоснежную рубаху не менее внушительного вида. Он, увы, тоже представился министром, только не странных дел, а юстиции. А йейльские деконструктивисты при ближайшем рассмотрении и вовсе оказались ковбоями из Госдепартамента США. Но в конце концов набрел я и на писателей. Сначала мне попался литературный редактор из Парижа, задвинутый на теории случайных символов. Потом председатель Союза индийских писателей, который немедленно заставил меня подписаться под какой-то петицией. Третьим был нобелевский лауреат из маленькой североафриканской страны, где сей лавроносец, по его собственным словам, был не просто самым знаменитым, но еще и единственным писателем. А дальше пошло-поехало. В дальнем конце зала я увидел своего давнего знакомца Мартина Эмиса, погруженного в беседу с Гюнтером Грассом. Вскоре к ним присоединились Сузан Сонтаг и Ханс Магнус Энсенсбергер. Прочесав зал, Илдико по-прежнему обрабатывала террасу, я окончательно убедился в широкомасштабности и изумительной сбалансированности Конгресса. Профессор Монца виртуозно рассчитал идеальную пропорцию Запада и Востока, Европы и Азии, Соединенных Штатов и Океании, а главное — литературы и власти. И, как обычно происходит в начале непростого диалога, проблемы не заставили себя ждать. Служители большой политики немедленно скучковались и вели сугубо профессиональные разговоры в кругу посвященных. Писатели же общались исключительно с собратьями по цеху и говорили только о литературе. Неудивительно, что устроителям форума понадобился деятель калибра Басло Криминале, чтобы навести мост между двумя столь несхожими берегами. Я еще раз огляделся по сторонам. Криминале отсутствовал. Тогда, собрав в кулак все свое мужество, я подошел к профессору Монц. «Что стряслось с Криминале?» — спросил я. «Прего, не надо даже упоминать при мне об этот человекко», — мрачно ответствовал профессор. «Слуги ищут его и тут-то, и там-мо. Сегодня он должен говорить большой спичи. Он как Примадонна. И миссис Маньо тоже пропаль я. Надеюсь, ее плано не поменяться». «А сейчас, кузи, я буду делать объявляменти, ахтунг, прего!» Монца вскочил на стул и хлопнул в ладоши. Гул немного поутих. «Чрезвычайное объявляменто! Оба наши почетных гостья куда-то запропаститься, а шеф-повар больше ждать не желатто. Пора начинать ля трапеза. У двери висит плано, где написано, кто где сидите. Итак, начинаем наш банкетто». Все, и великие писатели, и видные политики, ринулись вперед. Несколько минут не совсем приличного замешательства, неизбежного, когда 100 человек пытаются протиснуться к маленькому листку бумаги, и благонравие восторжествовало. Гости чинно прошествовали в величественную обеденную залу и расселись по местам. Банкет начинался. Знаменательный момент настал. Я сидел в прославленном зале Липпо-Липпи, не менее прославленной виллы Бароло, и вкушал трапезу бок о бок с великими. Убранство столовой уже зашкаливало за пределы совершенства. Скатерти камчатного полотна, посуда из чистого серебра, венецианское стекло, вспыхивавшие бликами, почти столь же ослепительными, как незабвенный костюм отсутствующего Басло Криминале. Я обследовал сопредельные территории. Справа сидела уже знакомая мне японская дама. Нагрудная карточка извещала «Теэко Макесума, Токио». Экономический советник правительства Кайфу. Слева я обнаружил темноволосую немку в ослепительном брючном костюме черной кожи. Козима Брукнер, Брюссель. Сначала я попробовал вступить в контакт с мисс Макесума, но она лишь изящно подносила пальчик к губам и целомудренно улыбалась. Я вспомнил, что дама не знакома с английским, и перенес свое внимание на левый фланг. «Как доехали, нормально?» — для начала спросил я. «Эй, это был кошмар!» — ответила Козима Брукнер. — Вы тоже из этих, из писателей? — Я журналист. — А вы что, писательница? — Я работаю в ЕС, отдел, который насыпается Говяжья гора. — Должно быть очень интересная работа. — А как вам нравится вилла? — Битте? — Я спрашиваю, нравится ли вам вилла? — Не знаю. Фрау Брукнер задумалась. — Возможно. Хороший вид из окна. Вид? Куда вид? Ну, из окна вашего номера. У вас хороший номер? Так себе. А почему вы задаете мне все эти вопросы? Просто так разговор поддержать? Я поддержать разговор, понятно. Козима Брукнер отвернулась от меня и потыкала вилкой своего соседа слева, очевидно, желая с ним о чем-то побеседовать. Но не у меня одного были сложности со светским общением. Илдико Хази, угодившая на противоположный конец длинного стола, оказалась зажата между угрюмым американцем и угрюмым скандинавом. Из своего заточения она то и дело строила мне гримасы, одна свирепее другой. Но наши с ней безуспешные попытки навести мосты между литературой и политикой были ничто по сравнению со страданиями профессора Монца. Несчастный организатор Конгресса сидел у главного стола в прискорбном одиночестве. 2 пустых стула, Криминали и Сепульхра, с одной стороны. 1 пустой стул, наша Падрона Валерия Маньо, с другой. Самолет Падроны, судя по всему, так и не прилетел. К профессору ежеминутно подбегали слуги, шептали на ухо что-то срочное, но Монца лишь раздраженно отмахивался. А тем временем гостей потчевали восхитительнейшими яствами, поили изысканнейшими винами. И все же чувствовалось, что надвигается катастрофа. Уже все присутствующие должным образом оценили пустынность главного стола, и отсутствие основных действующих лиц начинало действовать на зал подавляюще. Все разговоры, да и само собрание, как бы лишились смысла. Мы были как оркестр на фортепианном концерте, сидим, играем, а партию фортепиано исполнять некому, солист не явился. Тем не менее, мы благополучно справились с божественным огуречным супом и уже приступали к умопомрачительной пармской ветчине с ломтиками дыни, когда от дверей донеслись какие-то непонятные звуки. Оглянувшись, я увидел там Сепульхру. Царственно вскинутая голова, необъятное кимоно до пола. Из-за плеча императрицы выглядывал куда менее внушительный криминале. К ним бросился дворецкий и немедленно сопроводил к почетному столу. — Как? Вы начали без нас? — довольно громко сказала Сепульхра. — Заставлять те ждать и 100 человекко, — кудахтал Монц. — Где вы пропадали? — Басла работал, — пророкотала Сепульхра. — Да, надо было набросать одну статейку, — извиняющимся тоном произнес криминале, усаживаясь. Позднее выяснилось, что классика отыскала мисс Белли. Он сидел в неосвещенной беседке на берегу озера и слушал на плеере кассету с записью книги Кьеркегора «Или-или». С появлением криминале зал чудесным образом преобразился. Лицо Монцы засияло от облегчения и удовольствия. И это блаженное состояние тут же передалось всем присутствующим. Атмосфера разрядилась, великие писатели снизошли до политиков, а выдающиеся политики снизошли до литераторов. Козима Брукнер внезапно утратила интерес к своему соседу слева, резко повернулась в мою сторону и на сей раз ткнула вилкой уже меня. «А фы?» — спросила она. «Что я?» «Фы доехали нормально?» «Вполне». «И фы работаете в газете, так? В какой газете?» Я сдуру ответил, как называлась моя бывшая газета, и тут же попался. «Этой газеты больше не существует», — заявила немка. «Уж я-то знаю, ведь я работаю в штаб-квартире Европейского экономического сообщества. Мы в Брюсселе знаем обо всем». «Знаете, так помалкивайте», — сменил я тактику. «На самом деле газета — прикрытие для более серьезного проекта». «Ага, так вы тут нелегально. Очень интересно. Мы будем говорить немного позднее». Я в тревоге посмотрел на Илдико. Та скорчила мне очередную гримасу и ласково улыбнулась соседу. Ужин шел своим чередом. После неописуемо вкусных спагетти подали неописуемо вкусные торты. Ну а вина были сущий нектар. Когда же опустевшие тарелки были убраны, Монца встал и весь, лучась счастьем, позвенел ножом о бокал. Обернувшись к именитому соседу, профессор объявил: «Баста! Больше я ничего не говорите! Я хочу вам представлять главный гостью, которого все вы, нет, все мы так долго ожидали. Это грандиссимо мыслитель эпоха постмодернизма Дотторе Басло Криминале. Он и будет отправлять наш конгресс в плавание. Я попросил Дотторе сказать несколько слов о нашей теме генерале, о взаимоотношении литературы и политика на наша мольто аллегро меняющаяся планета». По залу прокатилась некая волна, и Басло Криминале поднялся, почему-то держа в руке сильно потрепанный журнал. Когда участники международного форума после долгого путешествия наконец достигли пункта назначения, хорошо выпили и славно закусили на церемонии открытия, приятно расслабились, им хочется услышать вдумчивое, проникновенное слово, которое увлечет вперед, в самую гущу многотрудной и благородной работы. Пусть даже каждый отлично понимает при этом, что никакой работы на форуме не предвидится. Полагаю, что криминале понимал эту потребность не хуже меня, но решил ею пренебречь. Прочитав гору речей и докладов выдающегося философа, я знал, что он обожает гладить против шорстки. Именно этот прием криминале и применил. «Благодарю вас, дорогой профессор Монца», — начал он, не дожидаясь, пока перед ним установят микрофон. — Давайте прямо сразу и разберемся с пресловутыми взаимоотношениями литературы и политики. Никаких взаимоотношений между ними нет и не было. Власть организует, литература разваливает. Власть стремится к монологу, литература — к диалогу. Литература разрушает то, что создано властью. Две эти дамы не способны по-человечески общаться друг с другом, в чем все мы уже имели возможность сегодня убедиться, если, конечно, вообще пытались поговорить с соседом. Аудитория нервно захихикала, а бедный профессор Монца совсем сник. Да и не он один. Как-никак большинство собравшихся перлись за 3-9 земель именно для того, чтобы обсудить растоптанную оратором тему. Вы, конечно же, знаете, что мой досточтимый венгерский коллега Дьорд Лукач придерживался иной точки зрения по этому вопросу, продолжил криминале, вновь упомянув это сакраментальное имя. Для него искусство не существовало без идеи. Идея создавала политику, а политика конструировала реальность, причем наиправильнейшую из всех реальностей. Правильная идея — правильное искусство. Но скажите мне, где сегодня правильные идеи досточтимого Лукача? Где его правильная реальность? Плывут себе вниз по Дунаю, двигаясь в никуда. Затянувшийся монолог власти, имя которому марксизм, окончен. Мы вступили в эпоху плюрализма, эпоху, лишенную того, что Гегель назвал абсолютной идеей. Кажется, впервые человечество устремляется по дорогам истории, не вооружившись генеральной идеей, а это все равно, что плыть по Атлантическому океану без карты. То есть дело вполне возможное, но обреченное. Дай бог в живых остаться. А уж попасть в порт назначения и не мечтай. Вы попросили меня, философа, приехать сюда и объяснить, как человеку жить в мире, лишенном идей. Ну что ж, в одном Лукач был прав, и тут не поспоришь. Искусство, литература возникают не сами по себе, а принадлежат своей исторической эпохе и не могут быть от нее свободны. Давайте же зададимся вопросом, что представляет собой наша с вами эпоха? Во дворе парижского Бобура, вы знаете это сооружение, оно поступило с архитектурой примерно так, как поступил бы Господь Бог с человеком, если бы разместил его внутренности поверх кожи. Так вот, там есть часы, которые называются женитрон. Те самые, что отсчитывают секунды, оставшиеся до 2000 года. Иногда я стою перед этими часами, затерявшись меж клоунов и изрыгателей огня, и задаю себе такой вопрос. Что будет, когда женитрон дощелкает последние секунды и остановится? Мы все нацепим майки с надписью «2001», споем хором оду к радости, и все будет расчудесно. Или наоборот, мир провалится в тартарары? Кто даст ответ на этот вопрос? Где наши Шопенгауэры, Гегели, Марксы? Где новоявленные пророки? Кое-кого из них мне удалось обнаружить. Криминале помахал в воздухе потасканным журналом. Издание для авиапассажиров. От щедрот компании «Ал-Италия». Я листал его, пока мы летели сюда. «Откуда мы летели, дорогая?» «Из Рангуна, мой сладенький», — громко сказала Сепульхра. «Неужели правда из Рангуна?» — удивился философ. Смех в зале. Впрочем, это не важно. Редакция провела опрос среди выдающихся деятелей современности, включая Папу Римского. Вопрос был такой. Как они представляют себе человечество за гранью 2000 года? Одним из пророков стал британский писатель Энтони Бёрджесс. Цитирую. «Я полагаю, что мы откроем новые миры, научимся перемещаться во Вселенной и перенесем великий эксперимент, именуемый жизнью, в еще одно измерение. Ну что ж, по крайней мере, видно, что литератор читал Тейяра де Шардена. А вот еще одно мнение. Принадлежит оно несравненной диве Тине Тернер. Вы, конечно, все ее знаете. «Я хочу, чтобы следующее десятилетие было наполнено любовью и музыкой», — вещает певица. «У меня выйдет новая книга, она будет называться «Я Тина», и по ней обязательно снимут фильм». Вот так и открывают новые миры. В зале хохотнули, но многие из гостей переглядывались, не понимая, к чему клонит оратор. «Итак, кто же из пророков прав?» — продолжал криминаль. 150 лет назад появился манифест коммунистической партии. Все помнят, как он начинается. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. В наши дни призрак коммунизма уже угомонился, больше не бродит. Какой же призрак стращает ныне бедную Европу, а вместе с ней и весь мир? Призрак удручающего переизбытка и острейшего дефицита. Мы живем в эпоху, когда вокруг всего полно и в то же время удивительно пусто. Культура превратилась в шоу, дизайн, неприходящий шоппинг. Писатель Бёрджесс парит в безвоздушном пространстве, а Тина Тернер любуется собственной персоной. Надеюсь, дорогие друзья, что недели в Бароло окажется достаточно, чтобы примирить Бёрджесса и Тину, подружить литературу с властью, идею скрестить с хаосом, а заодно неплохо бы еще и подлатать распадающуюся ткань Европы, утихомирить воспалившийся национализм, избежать столкновения с исламским миром и не забыть решить проблему третьего мира. Если вам все это удастся, можете считать, что потратили времени зря. Это все, что я хотел сказать. Благодарю за внимание. Слушатели, разумеется, похлопали. Как-никак знаменитость. Почтил присутствием, хотя опоздал, но все же поприветствовал. Однако, направляясь в соседнюю гостиную, где подавали кофе, я ощущал витавшие в воздухе растерянность и недовольство. Философ соизволил выйти к толпе, но вести себя, как подобает философу, не пожелал. Ко мне присоединилась исходившая лютой злобой Илдико. Ужин не доставил ей ни малейшего удовольствия. Один из ее соседей оказался сотрудником Госдепартамента и все время нудил про уругвайский раунд переговоров по таможенным тарифам и торговле. Второй скандинавский поэт пытался прельстить ее фотопортретами своего пениса. Илдико так и не решила, кто из собеседников был большим занудой. Речь криминали ей тоже не показалась. Зачем он это говорил? Чтобы мы задумались, нужны ли человечеству великие идеи, предположил я. Он вечно нападает не на то, на что надо. Это ты о Лукаче? «Ах, кому сейчас интересен этот Лукач?» — отмахнулась Илдико. «Но зачем он нападает на шоппинг? Чем ему шоппинг-то не угодил?» Гнев Илдико не иссяк и тогда, когда притомившиеся участники конференции принялись желать друг другу спокойной ночи и расходиться. Мы шагали по направлению к мемориальной купальне, и я уныло думал о предстоящей ночи, которая не сулила наслаждений. Держа дистанцию, мы прошествовали по озаренной факелами террасе, спустились в парк, где сияла луна, и слегка покачивали кронами деревья. Внезапно Илдико замерла на месте. Возле неодетой мраморной Минервы маячила коренастая фигура, чуть подсвеченная огоньком сигары. «Криминале!» — прошептала Илдико. «Что это он тут, интересно, делает? Кого-нибудь поджидает?» Я огляделся, вроде бы никого. «Вот он, твой шанс», — сказал я. «Неудобно, он о чем-то размышляет», — неожиданно застеснялась Илдико. «Да что ты!» Мы столько за ним охотились. Давай-ка представь меня ему. Не хочу, — упорствовала Илдико. Но тут криминале обернулся, увидел нас и приветственно помахал сигарой. «Превосходная речь, мистер криминале! — воскликнул я. «Не из лучших моих речей», — ответил профессор, поглядев сначала на меня, а потом на Илдико. По-моему, он ее не узнал. «Зря вы так про шопинг», — укорила его Илдико. «А это Фрэнсис Джей. Он из Англии». «Англичанин? Как странно! А я вот стою и вспоминаю историю о том, как Грэм Грин остался без Нобелевской премии. Знаете почему?» Поворот беседы меня удивил, но к великим нужно быть снисходительными, это знает каждый. «Нет, мне неизвестно, почему Грэм Грин остался без Нобелевской премии», — ответил я. «Возможно, история недостоверна, но я все равно расскажу». Криминале отвернулся и снова стал смотреть на озеро. Однажды, находясь в Швеции, Грин переспал с некоей дамой. Казалось бы, что такого? Все мы время от времени наведываемся в Швецию и стараемся показать там, какие мы современные. Или я не прав? Наверное, так оно и есть, не стал спорить я. Однако у дамы в родственниках числился один почтенный профессор, член Шведской академии, той самой, которая присуждает премии. И профессор ужасно разозлился и дал торжественную клятву, что пока он жив, Грину Нобеля не видать. «Очень романтично», — вздохнула Илдико. «Я придерживаюсь того же мнения», — кивнул криминале. «Оба оппонента дожили до весьма преклонного возраста. Очевидно, ни один не желает сделать своему врагу приятное и старается его пережить. Премию все эти годы давали кому попало? Перл Бак, Бертрану Рассел, даже этому вашему Уинстону Черчиллю, но только не Грину. Величайший писатель столетия остался без главной литературной награды, и все из-за одной приятно проведенной ночи. Я вот спрашиваю себя, а если бы на месте Грина довелось оказаться мне, и я бы точно знал, чем придется расплачиваться за небольшой кусочек радости, как бы я поступил? Чтобы выбрал женщину или премию? Дилемма не из легких, а? И что же вы себе ответили? Полюбопытствовала Илдико. Не знаю, дорогуша, вздохнул криминале. Слава, штука хорошая, но любовь так чудесна. А вы, судя по акценту, из Венгрии. Илдико ответила ему что-то на своем родном языке, и между ними завязалась недоступная мне беседа. Окна виллы гасли одно за другим. По террасе проплыла женская фигура и растворилась в темноте. Криминале бросил окурок и раздавил его каблуком. «Однако пора на покой. Готовиться к следующему утру. Предстоит выдержать еще один конгресс. Рад был познакомиться с вами обоими. Наслаждайтесь здешним парадизом». Он покивал своей львиной головой и отбыл, весь лучась переливчатым голубым шелком по направлению к вилле. «Он тебя не узнал», — сказал я. Мы спускались по крутой освещенной аллее к нашей мемориальной купальне. «Криминаль вечно витает в облаках. Он никогда никого не узнает. Вот увидишь, он и тебя завтра не узнает». Гнев Илдико явно пошел на убыль, и держалась она уже совсем иначе. «Мне показалось, он чем-то удручен», — заметил я. «Великий психолог», — фыркнула Илдико. «Кинул один взгляд на криминале и сразу проник в самые глубины его души, да? Значит, тебе так не показалось? Я тебе скажу, что мне показалось. Мне показалось, что Басло криминале влюблен. Мне уже доводилось видеть его таким. Не забывай, что он венгр, а мы нация очень романтическая. Кто-то очаровал нашего философа. Вот он и принялся рассуждать о власти да о женщинах. Ну, теперь ты и доволен? Я познакомила тебя с криминалем. Да, я очень доволен. И еще я привезла тебя в очень приятное место, нет? Здесь настоящий рай. И комната у нас просто шик. Главное не забывать, что в раю все вместе и все совершенно голые. Прошло совсем немного времени, и мы вместе и совершенно голые уже лежали в бескрайней европостели нашего номера. С настенного гобелена на нас пялились беспутные вакханки, а тела наши были располосованы проникавшим сквозь шторы лунным сиянием. Ильдико взмахом головы рассыпала по плечам свои светлые волосы и, блеснув глазами, спросила: «А что бы выбрал ты?» «В каком смысле?» «Ну, если бы тебе пришлось выбирать между Нобелевской премией и женщиной». «Ты опять про криминали? Да ну его к черту! И вообще это зависело бы от того, что за женщина». «Окей, упрощаю вопрос. Нобелевская премия или я?» «Тоже мне проблема», — сказал я. «Конечно, ты». «Нет, правда», — вскричала Ильдико. «Ты отказался бы от Нобелевской премии ради меня? По-моему, ты очень чудесный. И совсем никакая не свинья. И шопинг любишь. Пускай совсем немножко, да?» «А немножко, да». «И ты сводишь меня в Бенеттон, Next, Ньюмен, Ривер Айленд и прочие чудесные места? А когда-нибудь непременно». «Вот это настоящий рай! Просто шик!» — взвизгнула Ильдико. «До свидания, Нобелевская премия, да?» Наши сплетенные тела уже почти соединились, кожа воспламенилась, Нобелевская премия была забыта. Но тут вдруг ночь взорвалась ужасающим ревом. По стенам нашей тихой обители свирепо промчались пятна яркого света, и висевший над постелью гобелен ожил, сначала один его край, потом другой. «Господи, что это?» — воскликнула Ильдико, шарахаясь от меня в сторону. «Оставайся тут», — сказал я, — «пойду выясню». Я голышом подбежал к окну. «Нет, Фрэнсис, я боюсь», — пискнула Ильдико, тоже вскочила с постели и прижалась ко мне. Над неспокойными водами Черного озера, совсем недалеко от берега и от нас, скользила гигантская черная птица. На ее металлическом брюхе крутились прожекторы, посылая во все стороны острые лучи. На лужайке перед мемориальной купальней выстроился целый кортеж грузовых и легковых автомобилей. Их зажженные фары дополняли иллюминацию, и было видно, как по гравию взад-вперед снуют какие-то люди в темных одеждах. «Это полиция!» — ахнула Ильдико. «За нами!» — и прижалась ко мне еще крепче. Из-под бешено вращающегося винта вертолета выбежали еще две фигурки, на сей раз в чем-то белом, и уселись в последний из автомобилей. Я разглядел на фюзеляже вертолета огромную эмблему фонда Маньо. «Да это, похоже, наша падрона миссис Валерия Маньо», — сообразил я. «С некоторым опозданием прибыла посмотреть, как обстоят дела в принадлежащем ей раю». Машины умчались по аллее, плавные изгибы которой вели наверх к вилле. «Я так рада, что я с тобой», — прошептала Ильдико. «Все в порядке, приехала хозяйка, только и делов. Забудем про нее, вернемся в постель». И тогда, наконец, мы упали друг другу в объятия. На царственное ложе, под гостеприимным кровом райского Бароло, под шелест волн счастливого озера, воспетого Плинием и Вергилием, в антураже одновременно классическом и романтическом. Ильдико вся задрожала, и мы не спеша слились в одно целое, тело с телом, мысль с мыслью, и, как положено в подобных случаях, мы на краткую вечность забыли о власти, литературе, идеологии, о профессоре Монце, Нобелевской премии, госпоже Маньо и даже о коренастом, одиноком человеке по имени Басло Криминале. Глава 9. Вилла Бароло всегда ассоциировалась с литературой. Как выяснилось, в последующие многотрудные, но счастливые дни наш конгресс «Литература и власть» был далеко не первым мероприятием подобного рода, нашедшем приют на острове Бароло. Я вычитал в путеводителе, что еще со времен античности слово «Бароло» стало синонимом благороднейшего из человеческих занятий, каковым, по мнению писателей, является литература. Сосланный сюда Вергилий сочинил парочку эклог, в которых восславил Бароло как обитель гуманизма. Наблюдательный Плиний, обратив внимание на то, что остров расположен меж пяти вонзающихся в берега заливов, назвал Бароло плодоносными чреслами мира. Данте считал Бароло очищающим, Боккаччо перенес сюда действие одной, нет, даже двух своих новелл, а во времена романтизма суда с Хладного Севера являлись мадам де Сталь, Гёте и братья-близнецы Шелли с Байроном, жутковатые любители дальних странствий. Тут все они купались, влюблялись в романтические пейзажи, писали о местных красотах вирши, правда, не самые удачные. Так что наш десант никак нельзя было назвать первооткрывательским. Единственным нашим преимуществом перед гостями прежних эпох были всевозможные наисовременнейшие удобства. С давних пор эти места густо обросли виллами, наша же появилась сравнительно недавно, в прошлом веке, когда короли Савойи, пресловутые привратники Альп, наслаждались недолгой порой расцвета своей династии. Расцвет сменился упадком, и вилла захерела вместе с августейшим семейством. При Муссолини в 30-е она была заброшена. В годы послевоенной сумятицы начала разрушаться. Но Валерия Маньо не дала утехи савойских монархов окончательно погибнуть. Эта обитательница Калифорнии унаследовала сразу несколько состояний. Косметическая империя, нефтяная империя, плюс к тому оружейные заводы. По старой и славной традиции богатых американских фамилий, Валерия женила на себе итальянского графа, владельца развалившейся виллы. Граф со временем почил, после этого вдова много раз была замужем и много раз разводилась, одним словом, свято соблюдала установленный калифорнийский ритуал. Бароло стал ее любимой игрушкой. Валерия часто приезжала сюда, вела реставрационные работы, наводила лоск, усовершенствовала. Она притаскивала со всего света дизайнеров, искусствоведов, закупала антикварную мебель, перевешивала с места на место картины, нанимала слуг и садовников, в общем, вернула-таки виллу к жизни. Непонятно, зачем ей все это понадобилось. Правда, в те времена наследницы состоятельных американских семейств изучали не только пресловутую политическую корректность, но еще и мировую литературу. Поэтому наша падрона худо-бедно разбиралась и в Вергилии, и в Плинии, и в Байроне, и в Лоуренсе. Ей пришла в голову блажь возродить былую обитель муз. Бароло станет международным центром науки и искусств. Решила она. Здесь будут трудиться и общаться великие ученые и великие писатели. И на обеспечение истинно творческой атмосферы денег в Бароло не жалели. Скульптуры Челлини, картины Каналетто, драгоценные гобелены. Сам Лоренцо великолепный лопнул бы от зависти при виде такого роскошества. Стены сияли сплошными зеркалами, мебель искрилась золотой инкрустацией, балдахины над королевскими кроватями держались не на четырех, а аж на шести резных столбиках. Светило мировой науки, приезжая сюда по гранту Гугенхаймовского или МакАртуровского фонда, разряд гений, оказывалось в царстве чудес современной техники. Электронные процессоры и компьютеры, ароматические души и джакузи, факсы и модемы. Последние должны были обеспечивать непрерывную связь творца с покинутым на время домом или лабораторией, офисом, кафедрой. Миссис Маньо любила находиться в окружении прославленных и гениальных. Неудивительно, что Басло Криминале оказался одним из главных ее фаворитов. Когда великий философ вдруг пропадал из поля зрения прессы, когда его не могли разыскать нуждавшиеся в мудром совете политики, можно было не сомневаться, криминале нашел приют на вилле Бароло. Визитеров не пускали дальше запертых ворот. Назойливых журналистов безжалостно вытаскивали из кустов и с позором выдворяли. Телефонные звонки не шли дальше коммутатора. Электронная система охраны надежно обеспечивала защиту от любых незваных гостей. Ничто не могло помешать работе мысли и пульсации вдохновения. Когда выдающиеся творцы поутру восставали ото сна, их взором открывалось обрамленное кипарисами озеро с мягкой зеленью дальних гор в качестве задника. С веточки на веточку неторопливо перелетали белоснежные голуби. По мирным водам скользили еще более белоснежные яхты. Идиллические рыбаки живописно забрасывали античный невод. У каждого творца имелся свой рабочий кабинет, где-нибудь в классическом бельведере или в романтической беседке, но непременно с полным набором компьютерного оборудования. Сады источали божественное благоухание. Ежечасный перезвон церковных колоколов, доносившийся откуда-то издалека, отмерял течение плодотворного умственного процесса. 16 садовников-невидимок старались закончить свою работу до рассвета, чтобы к восходу солнца нового дня ничто не нарушало совершенство и гармонии природы. Над парками и садами, под остроконечной вершиной горы, начинался лес, якобы совсем дикий. Но и там культура одержала над натурой безусловную победу. Каждое дерево росло под присмотром. Каждый гротик благоустроен и идеально приспособлен для отдыха, медитации или, даже гигантам духа человеческое не чуждо, для мимолетного флирта на пленэре. Великие умы приезжали сюда на месяц, а то и на два. Среди этих райских кущ они производили на свет авангардистские романы, альтернативные поэмы, написанные геометрическим стихом, атональные симфонии, трактаты о крахе капитализма, конце гуманизма, смерти литературы и утрате самоидентичности. А после многотрудного утра, отданного постмодернистскому письму и беспощадной деконструкции, гении сходились на террасе или, если день выдавался дождливый, в баре, чтобы пропустить стаканчик перед трапезой, где подавали совершенно божественные спагетти и где прислуживали заботливейшие официанты. От обедов творцы либо отправлялись кататься на яхте, либо шли на теннисные корты, а самые трудолюбивые возвращались в титанический мир своих великих мыслей. Вечером снова коктейль, а сразу за ним изысканный ужин, где рекой лились остроумные речи и коллекционные вина. Так заканчивался ежедневный гимн науке и искусству, восславляемом на вилле Бароло. Впрочем, нет, не заканчивался. Во владениях миссис Маньо ночь не смела уступить дню в совершенстве. Едва на остров опускалась чарующая итальянская тьма, как парки и окрестные холмы наполнялись звуками музыки. Играл специально приглашенный камерный ансамбль, или же кто-нибудь из американских композиторов баловал гостей своими новыми атональными произведениями. Обычные туристы, простые смертные, заехавшие на остров полюбоваться местными красотами и разместившиеся в гранд-отеле Бароло, при первых же звуках таинственной музыки застывали с разинутым ртом, не доживав очередной порции тортеллини. А потом они долго, пока не прогонит охрана, топтались у решетчатых ворот, тщетно пытаясь хоть краешком глаза заглянуть в приют высокой мудрости и красоты. Однако и у совершенства есть существенный недостаток. Мы с Илдико убедились в этом в первую же ночь, когда механизированное пришествие Падроны прервало наш любовный процесс. Сколько ни оберегай совершенство, оно находится под постоянной угрозой. Даже под защитой райских врат ученые-мужи не были полностью ограждены от внешних раздражителей. Чрезмерно любопытные туристы, периодические разведрейды репортеров, назойливое завывание скандальных итальянских мотоциклов, доносившиеся с автострады, непредсказуемые альпийские бури, которые способны с корнем вырывать деревья, топить лодки и взметать с письменных столов бумажный вихрь, губя плоды многомудрых изысканий. Но все эти беды были сущей мелочью по сравнению с катаклизмами, возникавшими по воле самой хозяйки и руководимого ею фонда Маньо, международными конференциями, проведением которых так славилась гостеприимная вилла. Например, конгресса на тему «Литература и власть», благодаря коему мы с Илдико оказались в этом царстве гармонии. В одни подобных испытаний вилла Бароло совершенно преображалась. Тихая обитель, где мыслил Плиний и плескался в воде Байрон, погружалась в атмосферу великого столпотворения. Со всего мира слетались политические вожди, главы государств, которым срочно понадобился мини-саммит по какому-нибудь совершенно неотложному вопросу. Министры стран ЕС, пожелавшие встретиться в неофициальной обстановке. Посредники, пытающиеся унять межплеменной раздор в очередной горячей точке планеты. Американские миссии мира, все еще надеющиеся помирить палестинцев с Израилем. Участники очередного тура переговоров по запрещению химического оружия и так далее, и так далее. Каждого из великих сопровождала многочисленная свита и личная охрана. Рай моментально превращался в ад. Стрекотали фотокопировальные машины, захлебывались в скороговорки переводчики-синхронисты, сломя голову врывались секретные курьеры, принося вести о переворотах и правительственных кризисах. Над виллой постоянно ревели вертолеты, особенно если проведение важной встречи совпадало с визитом миссис Маньо, довольно часто наведывавшейся в свое прославленное поместье. Изысканнейшие яства остывали, безвозвратно погубленные многословными тостами, спичами. А если председательствовал любимый консультант Падроны, профессор Массимо Монца, то и бесконечными объявляменти. Перепуганные и уязвленные ученые забивались в свои норы, и шумные пришельцы почти с ними не сталкивались, разве что проплывет где-нибудь вдали унылая фигура с застывшим страданием на лице. Так выглядят отшельники, давшие обет одиночества и молчания, дабы наедине с Господом возносить молитвы об избавлении от лукавого с его мирскими соблазнами. И молитвы неизменно бывали услышаны. Проходил день-другой, и вилла опять погружалась в идиллическую умиротворенность, свое естественное состояние. Но участники обрушивающегося на Бароло десанта тоже вправе ожидать своей доли райских благ. И политики с литераторами, слегка оправившись после обескураживающей вступительной речи профессора Криминале, пожелали вкусить причитающихся им удовольствий. Под искусным руководством Монцы конгресс очень быстро создал как бы собственный микрокосм. Теперь я стал старше и мудрее, теперь я знаю, что это происходит на любой маломальски уважающей себя конференции. У всех присутствующих возникло ощущение, что именно здесь сконцентрирована подлинная реальность, а внешнего мира как бы вовсе не существует. Оставшиеся дома проблемы несущественны, а самое главное — провести время как можно приятнее. Со временем определились лидеры и заводилы. Образовались дружественные, вплоть до интимности, союзы, обозначились враждующие фракции. Французы не ладили с итальянцами, индийцы с британцами, романисты с поэтами, постмодернисты с феминистками, критики с писателями, писатели с политиками, ну а об антагонизме между учеными-анахоретами и участниками Конгресса и вовсе говорить излишне. Но, слава богу, меж нас был Басло Криминали, универсальный примиритель. Он являлся одновременно постоянным обитателем Бароло и гостем конференции, писателем и политиком, критиком и автором. Он был одним из нас и в то же время представлял собой нечто большее. Он был, можно сказать, душой всего сборища. Его вступительный спич поначалу встревожил присутствующих, но зато сразу же нашлась чудесная тема для всеобщего обсуждения — 90-е годы и надвигающийся кризис. Каждому из участников было что сказать по этому поводу, но пророчества и мнения изрекались с оглядкой на Криминале. Там, где Восток не сходился с Западом, Север с Югом, а Маркс с Фрейдом, на помощь приходил наш великий мыслитель, отлично разбиравшийся в обеих позициях и способный предложить решение, которое устраивало всех. Криминале был сам космополитизм, сама современность, но вместе с тем и неоспоримый представитель вечности. При этом никогда не раздражался, не ехидничал, не вставал на чью-то сторону. Его присутствие, даже незримое, придавало беседам значительность и благородство. Но Басло был не просто велик. Он еще и умилял своей человечностью. Неизменно доброжелательный, участливый, внимательный. Что бы вы ему ни сказали, он непременно отвечал: «Ну что ж, это очень разумно, очень интересно». Потом следовала задумчивая пауза. «Но давайте попробуем взглянуть на это с другой стороны. Предположим, что...» Очень скоро я понял, что судьба предоставила мне редкую возможность изучить и осмыслить явление, именуемое Басло Криминали. Я установил настоящую слежку за титаном мысли. Старался все время держаться неподалеку. Рабочий день у Криминали начинался с позаранку. Он вставал затемно, словно монах к заутрене, и при включенном электрическом свете что-то писал. Это продолжалось примерно час. Затем, если позволяла погода, а в первые дни Конгресса она очень даже позволяла, отправлялся на прогулку по живописным окрестностям. Недостатков коих на Бароло не наблюдалось. Очевидно, Мацион помогал философу навести порядок в мыслях. Территория виллы была весьма обширна. Настоящий лабиринт тенистых аллей и скалистых дорожек, каждая из которых выводила к чему-нибудь интересненькому — античному храму, часовенке, очаровательной полянке, бельведеру или смотровой площадке, откуда открывался чудесный вид на озеро. Рано утром весь этот мир принадлежал одному Криминале. Там-то и следовало его искать. Где-нибудь на усыпанной цветами лужайке, возле оранжереи, на фоне горного ландшафта, у статуи Юпитера, картинно облокотившегося на балюстраду. Одним словом, в каком-нибудь совершенно сногсшибательном антураже, способствующем работе ума. Я уже говорил, что ранней пташкой меня не назовешь. Илдико тоже к разряду жаворонков не относилась. Меня несколько озадачивало то, что, наконец, отыскав Криминале, моя спутница не проявляла особого желания вступить с ним в контакт. Она говорила, что хочет дождаться удобного случая и тогда сразу решит свою маленькую издательскую проблему. Поэтому в рассветный сумеречный час, когда я вылезал из нашей королевской постели, твердо решив во всем следовать примеру великого человека, Илдико лишь раздраженно переворачивалась на другой бок. Рай раем, а Илдико делала Эдем еще более сладостным, но и о работе нельзя забывать. Я твердо решил полюбить утренние прогулки и оздоровительный бег трусцой. Довольно часто я оказывался там же, где Криминали. Мы обменивались парой приличествующих случаю вежливых фраз, но, по-моему, он делал это чисто автоматически, не прерывая хода своих мыслей. А я тем временем впивался в него изучающим взглядом. Каждый новый день подводил меня на шажок ближе к выдающемуся мыслителю эпохи гласности. Завтрак на Бароло подавался в любое время, по принципу праздника, который всегда с тобой. Но я намеренно выбирал для своей утренней трапезы то же время, что криминале. По изысканности завтрак на вилле не уступал обеду и ужину. Восхитительный кофе, а булочки — истинный шедевр кулинарного искусства. Они волшебно похрустывали, наполненные изнутри манящими гротообразными пустотами, которые заставляли вспомнить о живописных пещерках близлежащих горных склонов. «Вот еще одно идеальное утро», — сообщал криминале, усаживаясь за стол.